Глава 4. Город вечной весны. Эпиграф. Флоренция, ты ирис нежный, по ком томился я один любовью длинной, безнадежной, весь день в пыли твоих кошин. О, сладко вспомнить безнадежность, мечтать и жить в твоей глуши, уйти в твой древний зной и в нежность своей стареющей души. Александр Блок. Флоренция, наши дни. Даниэла решила, что ей неплохо бы обзавестись помощником в этом семейном расследовании, как она окрестила историю с письмом про себя. Как на грех, все знакомые и друзья разъехались кто куда. Это она задержалась в городе, а теперь даже собиралась отменить запланированную поездку на Ибицу. Она не сможет уехать и беззаботно отдыхать, когда у нее под носом образовалась семейная тайна. Нет, она, конечно, может уехать, но отдых в этом случае превратится в утонченную пытку. Она все время будет думать, что и как. Нет, поездка однозначно отменяется. Но что она сможет сделать одна? Даниэла была натурой шумной, неугомонной, не любила одиночества. Ей требовались собеседники, на худой конец слушатели. А тут сиди и думай над всем этим в одиночку. Конечно, она все может сделать, и горы свернуть, и моря осушить, но все-таки перспектива быть с какой-то живой душой рядом вдохновляет больше. Обзвон приятелей только подтвердил ее худшие опасения. Все уехали, оставив ее торчать в городе. Неожиданно Даниэла вспомнила об одном человеке, которого однажды порекомендовала ей подруга. Пару месяцев назад ей нужно было проконсультироваться по вопросу, связанному с картиной Тициана. Но тогда до знакомства дело не дошло, вопрос решился сам собой, а телефон человека остался. Парень был искусствоведом, и звали его не то Виторио, не то Виктором. И где же этот телефон? Номер Виторио Даниэла нашла не сразу. А когда позвонила, трубку долго не брали, но, наконец, прозвучал приятный мужской голос. «Я слушаю». «Виторио?» — уточнила Даниэла. «Да, с кем имею честь?» «Даниэла Урбини, мне необходимо с тобой встретиться. Ты сейчас дома?» «Да, но я занят, пишу сложный текст», — растерянно ответил Виторио. Но Даниэла не слушала, она привыкла получать то, что ей нужно немедленно. «Диктуй адрес, сейчас подъеду. Есть дело одно срочное и неотложное, к тому же секретное». Квартира, где жил Виторио, находилась в самом сердце Флоренции, в старинном доме без лифта. Когда Даниэла поднялась пешком на 7-й этаж, она подумала, что каждый день преодолевать такие препятствия под силу только выносливым молодым людям. Молодой человек, открывший ей дверь, был высокий и худой, вдобавок горло обмотано шарфом. Он стоял на пороге и смотрел на гостью в смущении. «Можно пройти?» — нетерпеливо спросила Даниэла. «Конечно, только у меня тут некоторый беспорядок. Нашел чем пугать», — пробормотала Даниэла. Она сама частенько все разбрасывала по квартире, ничуть не смущаясь. Однако комната, в которой она оказалась сейчас, напоминала не то кунсткамеру, не то запасник какого-нибудь музея. «Здорово!» — присвистнула Даниэла. «Ты здесь живешь?» «Да. Ну и конурка!» «Главное, отсюда хороший вид на купол Брунеллески». «Это явно единственное достоинство твоего жилья», — осмотревшись, проговорила Даниэла. «Нет», — несколько обиженно ответил Виторио, — «здесь аутентичная обстановка. Конечно, во Флоренции все дышит древностью, но здесь дух особый». В комнате было темно. Занавески закрывали все окно, не пропуская ни одного солнечного луча. «Здесь так темно!» Даниэла решительно подошла к окну и отдернула занавески, а потом открыла окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Что-то тяжелое пролетело над ее головой. Даниэла вскрикнула от страха. Сзади нее тоже раздался вопль и звук разбившейся посуды. «Что ты наделала?» — горестно воскликнул Виторио. «Он улетел!» «Кто?» «Ангел!» «Ангел?» — удивилась Даниэла, на мгновение решив, что парень, возможно, сумасшедший. «Попугай, которого зовут Ангел», — сердито пояснил Виторио. «А, попугай вернется». «Ты не понимаешь. Один раз он уже улетел, и мне пришлось несколько дней разыскивать его. А сейчас в городе толпы туристов. Что с ним будет? Ангел такой обидчивый». «Я не знала, прости», — пробормотала Даниэла. «Что толку в словах?» — вздохнул Виторио. «Так пойдем искать твою птицу. Нечего раскисать, собирайся. Все лучше, чем сокрушаться здесь». И девушка первая направилась к двери. Выйдя на улицу, они сразу увидели попугая. Ангел сидел на подоконнике одной из квартир. «Вот он, сокровище мое!» — прошептал Виторио. «Ангел, спускайся, мой хороший!» Даниэла насмешливо прищурилась, но смех сдержала, только спросила, кто живет в той квартире. «Кажется, одна старушка. Моли Бога, чтобы она была дома». Боги были на стороне ангела, потому что бабушка Розалинда, так звали хозяйку квартиры, была дома и после бурного и краткого объяснения впустила Даниэлу и Виторию к себе. «Вы думаете, что можете ее поймать?» «Уверены», — заявила Даниэла. Она прикинула расстояние. Ангел никуда и не думал улетать. Попугай смотрел в сторону, словно не замечая их. До него можно было добраться по карнизу. Даниэла решительно направилась к балкону. «Что ты придумала?» — заволновался Виторио. «Это же опасно!» «Чепуха!» — бесстрашно отмахнулась девушка. «Мама миа!» — воскликнула старушка-хозяйка. «Только этого еще не хватало. Здесь все-таки высоко, подумай о себе». Но Даниэла, уже никого не слушая, шагнула за окно. Ладошки у нее вспотели. Карниз под ногами был слишком узкий. «Только не смотри вниз!» — призывала она себя. «Не смотри!» Птица была уже от нее на расстоянии вытянутой руки. Ну как ее поймать? Не хватать же за хвост! «Что делать?» — спросила шепотом Даниэла. «Как его приманить? Что он ест?» «У меня в кармане его любимая игрушка. Попробуй!» — отозвался Виторио. Не отводя взгляда от попугая, Даниэла протянула руку назад, и в ее ладонь вложили что-то гладкое, небольшое. Она протянула ангелу небольшую стеклянную палочку с шариком на конце. Заметив знакомый предмет, попугай повернул голову. «Давай, давай, иди сюда!» — позвала его Даниэла. «Цып-цып-цып, кис-кис!» «Это не кошка!» — заметила Розалинда. «А как его приманивать?» «Ангел!» — с отчаянием воскликнул Виторио. Попугай сделал шажок в сторону игрушки. «Давай, давай!» Даниэла аккуратно пятилась обратно, моля Бога, чтобы она не сорвалась случайно вниз. От напряжения ныла спина, на лбу выступили капельки пота. Наконец они дошли до балкона. «Бери!» — шепнула Даниэла Виторио. «Ну, быстрей же!» Он сделал рывок вперед и схватил попугая. «Все!» — раздался его ликующий возглас. «Он у меня!» «Уф!» — с облегчением выдохнула Даниэла, спрыгивая на пол. «Думала, что свалюсь». «Браво!» — зарукоплескала Розалинда. «Брависсимо! Вы удивительно храбрая девушка!» «Спасибо!» — шепнул Виторио, и нежный румянец окрасил его щеки. «У меня есть сладкий пирог и вишневое мороженое. Приглашаю к столу», — сказала хозяйка. «Чай, кофе, молочный коктейль». «А что-нибудь покрепче есть?» — спросила Даниэла. «Конечно, милочка. Виски, ром, граппа, русская водка. Выбирайте». Отметив удачное возвращение попугая, они вернулись в квартиру Виторию. Даниэла вдруг подумала, что она впервые появилась здесь пару часов назад. А кажется, что с той поры прошла целая вечность. Ангел сидел на книжной полке, нахохлившийся и грустный. Виторио стоял посередине комнаты и смотрел на Даниэлу. «Спасибо тебе!» — с чувством сказал он. Даниэла почему-то смутилась и поспешно сказала: «Давай уберем разбитые чашки. Ты вскрикнул, когда улетел ангел и разбил их». «Старинные!» — вздохнул Виторио, переводя взгляд на осколки. «Мне очень жаль, что так получилось. Ты очень расстроен?» «Нет. Иначе бы я не познакомился с тобой», — улыбнулся Виторио и слегка покраснел. Даниэла собрала осколки и стряхнула их в ведро на кухне. В кухне она осмотрелась, она впервые была в таком помещении. Все напоминало средневековое жилище, никакой современной мебели, никаких технических приспособлений. «Веселенькое у тебя помещение», — протянула Даниэла. «Холодильник с плитой хотя бы имеются?» «Конечно, просто я их замаскировал», — улыбнулся Виторио. Ангел сидел у него на плече. «Что-то он грустный», — протянула Даниэла. «Да, не в настроении. Расстроился, что не удалось погулять. Чем мне тебя угостить?» «Мы у Розалинды хорошо поели, но кофе я бы выпила. Тогда я сейчас». Даниэла ушла в комнату, следом за ней прилетел ангел. Девушка пыталась наладить контакт с птицей, но попугай упорно не шел ни на какое общение. Более того, он демонстративно отворачивался от гостя, когда она разговаривала с ним. В комнату вернулся Виторио с подносом в руках и двумя очаровательными чашками. «Из другого сервиза? А может, что-то попроще, а то опять разобьются?» «Мы пьем и едим только из старинной посуды. Семейная традиция». «Да, традиции — это серьезно, против них не пойдешь. Так ты поможешь мне?» «Я слушаю тебя». «Ангел!» «Какая прелесть! Так меня еще никто не называл», — усмехнулась Даниэла. «Это я птица», — смущенно проговорил Виторио, вновь усаживая попугая к себе на плечо. «А я уже обрадовалась новому титулу». «Ты замечательная», — пробормотал Виторио и замолчал. Даниэла сделала вид, что не заметила этого неловкого комплимента, отпила пару глотков кофе. «Кофе по средневековому рецепту? Представь себе, что нет. Вполне современный. Я вообще не особо умею готовить, только если по праздникам. Для себя делать это не очень-то хочется, а вот кофе мне удается». «Может, мы для начала познакомимся?» — предложила Даниэла, «а потом уже приступим к делу. Я собираюсь доверить тебе семейную тайну, а ничего о тебе не знаю. Кто ты, чем занимаешься?» Из объяснений Виторио Даниэла поняла, что он искусствовед, увлекается средневековьем и ранним ренессансом. Впрочем, обожает все эпохи, кроме современной, которую считает варварством. «Это даже не архаика. Там была тонкая магическая связь с изображаемым предметом. А современное искусство — настоящее варварство. Кто у тебя любимый художник?» Даниэла задумалась. «Наверное, Беллини, Джорджоне. Один Беллини есть в нашей коллекции». «Тогда ты понимаешь, о чем я. Там гармония, красота, пропорции. А сейчас все поклоняется бриллиантовому черепу Дамиана Херста. Вот скажи, тебе был бы нужен бриллиантовый череп?» «Зачем мне череп? У меня есть бриллиантовое колье, фамильное». «В этом пункте мы с тобой сходимся. Насчет искусства. О чем ты мечтаешь?» Такие вопросы Даниэле раньше никто не задавал. Ее окружение, подруги и приятели жили сегодняшним днем, не задумываясь о завтра. «Не знаю», — призналась она, — «а ты?» «Это секрет», — Виктория помрачнел. «Ну что ж, я уважаю чужие тайны», — со вздохом сказала Даниэла. «Кстати, как раз одну из тайн я тебе и собиралась сейчас поведать, в надежде, что ты поможешь ее разгадать. Я же не сыщик». «Но я не требую ничего расследовать». «Мне просто нужна живая душа», — запротестовала Даниэла. «Тот, кто может меня выслушать и помочь направить в нужное русло». «Считай, что теперь у тебя две живые души», — улыбнулся Виторио, — «я и ангел». Рассказав свою историю, Даниэла замолчала. Она ожидала от Виторио какой-нибудь реакции, но тот тоже молчал. И девушка подумала, что со стороны это все, наверное, выглядит глупо и нелепо, и надо все оставить как есть и уехать на Ибицу. И через некоторое время загадочное письмо и старые тайны выветрятся у нее из головы. Новые знакомства, новые впечатления, новая влюбленность. «Я думаю все оставить», — наконец проговорила она, первой нарушив молчание. «Здесь, видимо, ничего не поделаешь. Раз предки молчат, это железно. Информация за семью печатями». «Напрасно ты так думаешь, ничего не бывает за семью печатями», — возразил Виторио. «Ты так думаешь», — горько усмехнулась Даниэла. «Сейчас, когда я все изложила тебе, эта история мне кажется безнадежной». «А я считаю иначе. Я уверен, что ты стоишь на пороге увлекательного приключения. А потом, насколько я тебя понял, ты не тот человек, который сдается и пасует перед трудностями. Я подумаю над твоим случаем и в скором времени позвоню. Думаю, какая-то интересная и полезная мысль мне придет в голову». Виторио позвонил через несколько дней и попросил приехать к нему. Через полчаса Даниэла стояла у его квартиры и нажимала на кнопку звонка. «Как подумаю, что от меня скрывают семейные тайны, так становится не по себе», — выпалила она с порога. «Форменное безобразие. Они считают, что я неразумное дитя, а ведь я уже взрослая». «О том, что их дети выросли, родители узнают последними». «Да уж». «Но что ты выяснил?» «Кажется, у меня есть решение твоей проблемы». «Виторио!» — взмолилась Даниэла. «Не тяни же!» «Тогда слушай. У меня есть один знакомый, дальний родственник. Он адвокат, давно ведет дела и знает многих в нашем городе. Наверняка он в курсе, что случилось в твоей семье много лет назад. Его зовут Паоло Фосканери». «Я слышала это имя», — сказала Даниэла, сдвинув брови, «но не помню, где и при каких обстоятельствах. Когда мы можем его посетить?» «Он готов принять нас сегодня». «Тогда не будем медлить, поехали, мы должны успеть. У меня вечером сегодня еще клубная вечеринка». «Только сделаю контрольный звонок, так, на всякий случай». Даниэла смотрела на Паоло Фосканери во все глаза. Пожилой адвокат напоминал ей кого-то, вот только кого она вспомнить никак не могла. Они сидели в его офисе. «Мы с вами пересекались, юная барышня», — с улыбкой сказал Паоло, заметив ее пристальное внимание, и неоднократно. «Просто вы обычно не обращали на меня внимания. Я для вас слишком стар». «Ничего, ничего», — похлопал он по руке Даниэлу, заметив ее смущение. «Все нормально. У молодости есть свои привилегии и предпочтения. Я и сам был таким». Он подмигнул Даниэле. «Я вас внимательно слушаю». Даниэла посмотрела на Виторию, и он кивнул в знак ободрения. Она отряхнула волосами и неторопливо начала рассказывать о бабушкином письме, страшно боясь упустить какую-нибудь важную деталь. Выслушав ее, Паоло проговорил. «История эта, как я чувствую, весьма сложна и запутана, но я постараюсь помочь вам. Скорого ответа не обещаю, но все, что в моих силах, сделаю. Грех не помочь такой милой барышне, чей род — гордость нашего города и всей Италии». «Спасибо», — с чувством ответила Даниэла. «Я буду очень ждать от вас сообщения с большим нетерпением». «Как ты думаешь, Паоло нам поможет?» — спросила Даниэла, когда они с Виторио вышли на улицу. «Я уверен в этом, и вообще у нас все получится». От уверенности, которая прозвучала в голосе Виторио, Даниэле стало легче. «Всегда приятно, когда есть кто-то, кто верит в тебя больше, чем ты сам». «Спасибо». «Погода была замечательная, домой не хотелось». «Ты что сейчас делаешь?» — спросила после краткой паузы Даниэла. «Иду домой. Дописывать статью для сборника по раннему средневековью. А я...» «Я хотела бы прогуляться», — сказала Даниэла. «Просто пройтись по вечернему городу». «А как же твой ночной клуб?» «Ха, обойдется без меня». «Составишь мне компанию?» «Ну, пожалуйста». Виторио молча смотрел на нее. Он молчал так долго, что Даниэла уже собиралась обидеться и распрощаться с ним. «Я вообще-то не навязываюсь», — вспыхнула она. «Я просто думаю, куда тебя лучше повезти». — улыбнулся Виторио. Даниэла никогда бы не подумала, что после угара вечеринок, коктейлей, шумных возгласов, накуренных помещений, запаха вина и разгоряченных тел ее потянет просто бродить по улицам Флоренции. Что можно просто смотреть на озеро в саду Боболи и думать о чем-то своем. Почему-то вспомнилось детство, и как они с Тони купались в море на Капри, как они загорело и весело носились по берегу, поднимая брызги, и небо сливалось с морем. Вспомнилась прохладная каменная терраса, вкуснейшие пончики с клубничным вареньем и грушевый лимонад, и как после полудня глаза слипаются и хочется спать, а ветер залетает в окно детской и теребит волосы. «О чем ты думаешь?» — тихо спросил Виторию. «Вспомнила детство. Это хорошо». «Почему?» «Значит, твоя душа растет». Даниэла с любопытством посмотрела на него. «Не представляю тебя в ночном клубе». «И слава богу!» — усмехнулся Виторио. «Что мне там делать?» Даниэла коснулась рукой воды. Зеленоватая, приятно охлаждающая. Она приложила мокрую руку ко лбу. «Я сейчас подумала вот о чем. Все эти семейные тайны, они ведь странным образом влияют на нашу судьбу. Я знала, что за мной стоит древний род, знала свою родословную, но я думала об этом как-то отвлеченно. Это было со мной, в то же время меня как бы и не касалось. У меня все еще впереди, думала я, в том числе и время поразмышлять над всеми этими вопросами». И вдруг появилась какая-то тайна, белое пятно. Я так живо почувствовала кровь в поколении. Понимаю, что все это звучит напыщенно, но это так. «Мы, итальянцы, древняя нация», — серьезно проговорил Виторио. «Мы несем в себе усталость, красоту», — так утверждал еще Петрарка. «Я еще подумала о русских, все эти революции, которые происходили у них». Это лишило их главного, родовых корней. Все перемешались, не знают, откуда они, где жили их предки. Наверное, это ужасно. Как ты считаешь? Сейчас многие русские пытаются восстановить свои корни. Конечно, есть люди, которые всегда помнили своих предков. Многие из этих людей мигрировали, а из тех, кто остался, большинство не хотели помнить своего происхождения. Смогут ли они восстановить память поколений? Не знаю. Ты думаешь, это все и вправду важно? Виторио улыбнулся краешками губ. Когда осознаешь, что твой предок пировал вместе с Нероном, это впечатляет. Я никогда не думала о России, о русских, это все было для меня как-то слишком далеко. «Я вообще интересовалась больше собой», — призналась Даниэла, и тут же вспыхнула. «Ну почему ее тянет на откровенность с этим в сущности незнакомым человеком? Что с ней происходит?» После минутного замешательства Даниэла продолжила. «Но теперь я стала задумываться о многом, например, что между Италией и Россией много общего». «Начнем с того, что итальянцы строили русский Кремль», — поддержал ее Виторию, «так что связи точно налицо». Внезапно раздался телефонный звонок. Звонила мать Даниэлы. Выслушав ее, Даниэла заплакала. Телефон выпал из рук. Упал на клумбу с цветами. Встревоженный Виторио поднял его. «Что-то случилось?» «Бабушка умерла. Только что. Во сне».